Он и крепился, потрескивало в ушах, сохло во рту. Было страшно ночи. Промучившись часа два, он в трусах и в полосатой тельняшке, накинув на плечи одеяло, сел за стол писать свои наблюдения над собственной персоной. Защелкала машинка, единственное его ценное и движимое имущество. У Устименки стало смешно. Писал о себе действительно как о крысе. Вытащил листок, скомкал, стал писать иначе. Получилось жалостно до неловкости. Нужно было найти нечто среднее между крысой и собой. Задача не из легких. В этих муках творчество и застала его тетка Аглая, услышавшая сквозь сон в ночной тишине стук машинки. «Ты писатель?» — спросила она, остановившись за его спиной и вглядываясь уже дальнозоркими глазами в машинописные строчки. «Я крыса», — усмехнулся он, — «ты же сама сказала». «И крыса пишет?» «Как может, так и пишет», — сказал Устименко, — «посильно». Не глядя на нее, он чувствовал, она читает. «Ну что ж», — произнесла тетка Аглая, — «слог есть, что-то даже эпическое, а вестибулярный аппарат — это уши?» «Ну, в некотором роде». Ее тонкая рука лежала на его плече, и вдруг, преисполнившись нежностью и благодарностью к ней, которая вышла к нему ночью и прочитала его неуклюжие строчки, испытывая счастье от ее присутствия, от того, что она существует, он неловко повернулся и поцеловал ее руку. «Ты что?» — спросила она. «Ты что, Вовка?» «Усыновляй», — решил он, — «пари, все, что хочешь, но не лезь обратно в тюрьму. Неужели ты не понимаешь, что происходит нечто неладное? Неужели...» Но она не дала ему договорить. Она возмутилась и оскорбилась. Сухо и неприязненно она сказала ему, что обобщать никто не имеет права. Сталин есть Сталин, и не им судить его. А с непорядками, безобразиями и преступлениями обязан бороться каждый коммунист, чего бы лично ему это не стоило. Существует Центральный комитет, существуют органы государственной безопасности, она пойдет к маршалу Берии и добьется пересмотра тех порядков, которые установлены пробравшимися в органы врагами народа, мерзавцами и карьеристами, из корыстных и иных грязных побуждений, подрывающими основы советской власти. Уж она-то знает, о чем говорить, и не желает входить в обсуждение этого вопроса на обывательских началах. С изумлением и даже ужасом слушал Владимир Афанасьевич ее жесткую и раздраженную речь. Прервать себя она не позволила. Но он все-таки вспылил настолько, что прорвался с одной единственной фразой. «Значит, ты можешь поверить в то, что старый большевик, старее тебя из тех, которые гремели при царе кандалами, потом взял да и продался империалистической разведке за $5000?» «Прекратим этот разговор», — совсем сухо сказала тетка. Он обиделся, не поняв того, что там, в заключении, где сама она мучилась этими вопросами, спасало ее только одно — она прекращала этот разговор даже сама с собой, не только с соседями по нарам. Владимир Афанасьевич лег и опять не уснул, и в темноте слышал, как она выходила, искала папиросы, услышал, как потрясла коробок спичек и попросил: «Покури тут, тетка». «Опять не спишь, негодяй?» — спросила она прежним легким голосом. «Почему?» «Старость», — в темноте улыбнулся он. Она села на табуретку рядом с его раскладушкой, подумала о чем-то, наверное, судя по голосу, улыбнулась и сказала: «Вот стишок, чтобы спать, скажу. Хочешь?» «Скажи». «Очень он ко мне почему-то привязался, этот стишок», — задумчиво произнесла Аглая Петровна. «Бывало так трудно на душе, так пусто, так дико, а вспомнишь и улыбнешься на эту самую картошку. Слушай, что сомнения, что тревоги. День прошел, и мы с тобой, полузвери, полубоги, засыпаем на пороге новой жизни молодой. Колотушка тук-тук-тук. Спит животное, паук, спит корова, мух спит, над землей луна висит, над землей большая плошка опрокинутой воды, спит растение, картошка, засыпай скорее и ты». «Кто написал?» — живо спросил Устименко, радуясь удивительным стихам.